Глава 11. Король прусский испытал радость. Густав Левенвольде прибыл в Берлин посланцем счастья. И марграф Карл Бранденбургский уже мог считаться женихом маленькой принцессы в России. От этого быть на престоле русскому Гогенцоллерну по крови и великие выгоды чуял король Пруссии, вчерашний суп в торопях доедая. «Что бы нам продать в Россию подороже?» «Помню», — сказал он, — «в цейхгаузах у нас скопилось много шпаг ржавых. Жаль, никто не купит. Есть еще голенища от старых ботфортов. Кому бы их сбыть?» «Я придумал», — вдруг рассмеялся король. «Едем на сукновальне». На сукновальнях Вильгельм Фридрих осмотрел бракованное сукно. «Клей!» — крикнул он, и сукно опустили в чан с клеем. Никто ничего не понял, а король уехал в Потсдам. Чистенькие суконные небеса нависали над маленькой Пруссией и курфюршеством Бранденбургским. В этой стране, составленной из двух кусков, еще ничего не было решено, и даже король Пруссии не был королем. Он сам себе присвоил этот титул. Никто за ним этого титула не желал признавать, но меч солдата и весы купца должны настойчиво утверждать в мире короля и его королевство. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. «Кстати, — вспомнил король, — а эта скотина Людольф Бисмарк, убивший моего исправного налогоплательщика, еще не отравился казенной колбасой в крепости? Выпустите его, и завтра снова едем на сукновальни! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» Никто ничего не понимал, но все покорно сопровождали короля на берлинские сукновальни. Вот и громадный чан с клеем. «Теперь вынимайте сукно и просушите!» Просушив, тщательно прогладьте и сложите в идеально ровные штуки. Готовые штуки сукна король придирчиво осмотрел. «Теперь их можно продавать в Россию», — распорядился он. «Ваше Величество», — удивились коммерцсоветники, — «русские не купят его. Они приобретают сукна у британцев. Наше сукно при носке сразу же сломается по швам, как ржавая жесть на сгибах. Русские не купят, это их дело. Но граф Берон заставит купить, это уж наше с ним дело. Все сукно купайте в клею, гладьте и отправляйте в Россию. Лучше всего в Ревель, где губернатором граф Оттон Дуглас, спекулянт отчаянный. Россия богатая страна, у нее большая армия, и русским еще много понадобится сукна для солдат». Заросший бородою Бисмарк поджидал короля в Потсдаме. «Здорово, молодчага Бисмарк!» — весело сказал ему король. «Ты побрейся и не уходи, пока я перешью пуговицы со старого мундира на новый». Король взял иглу, стал перешивать пуговицы. Выбритый Бисмарк снова предстал перед ним. И король к нему пригляделся. «Видит Бог, тебе совсем неплохо жилось в моей крепости. Ты даже... поправился, старина! Извини, дружище, но я более не намерен сорить деньгами, а ты, никак это не печально, я сокращаю тебе жалование в половину. Ты здорово отъелся, Бисмарк, на моей тюремной колбасе!» Бисмарк, припав на колено, с чувством поцеловал синюю жилистую руку короля-солдата. «Ступай в галштинский полк, скотина!» — велел ему король. Из полка Бисмарк сбежал. Он понял, что ему никогда не выслужиться снова в полковнике. Он голодал. Прибыв на свою мызу, это в прусской Литве, Бисмарк вызвал управляющего фольварком. «Завтра к рассвету собери с крестьян все, что положено, господину богом, за 2 года вперед. Так нужно. Не спорь». Но управляющий стал спорить, а Бисмарк был пьян. Взял палаш и разрубил человеку голову. Труп затолкал под кровать и крепко спал до утра. Утром проснулся, все вспомнил, зажег факел и подпалил свою усадьбу. Полковая лошадь мчала его в Померанию. По дороге к морю Бисмарк совершал убийства и грабежи. Он сводил счеты с прусским королем, не оценившим его храбрости и доблести. Прибыв в Гданск, Бисмарк втерся в дом курлянского герцога Фердинанда и предложил себя в рыцари. «Ты глуп», — ответил ему Фердинанд. У меня в Курляндии полно своих рыцарей, от которых я едва спасся бегством в Данцинг. Дам совет. Если ты убил человека, плыви в Америку. Если ты замучен долгами, плыви в Россию. Утром Бисмарк проснулся на корабле, плывущем вдали от берегов. Вылез на палубу, осмотрел серые волны. «Когда будем в Пор-Рояле?» — спросил. «Никогда не будем», — отвечали ему матросы. «Что это значит?» — возмутился Бисмарк. «Это значит, что мы плывем в Россию». «Могли бы так и сказать, когда я садился вечером». «Мы именно так и сказали вам, сударь». «Странно. И что же я вам ответил?» «Вы ответили, что вам один черт куда плыть, ибо покойники и долги одинаково висят у вас на шее. Вот теперь и плывите». Путешествие становилось опасным. У короля Пруссии есть сильная рука в Петербурге, и как бы король ни предъявил своих прав на Бисмарка. Вспомнив Кюстрин, Бисмарк содрогнулся от страха. Через 4 дня на горизонте обрисовались древние башни. «Какой это город?» — спросил Бисмарк. «Ревель». «Я такого не знаю, но все же осчастливлю его посещением». Ревельский губернатор граф Оттон Дуглас попал в плен к русским под Полтавой и так полюбился Петру Первому, что тот направил его губернатором в Финляндию. Дуглас прибыл в Выборг и здесь сразу же, не мешкая, убил русского капитана. Сенат приговорил шведского графа к смертной казни. Но Петр I приговор порвал и велел Дугласу поработать в летнем саду 3 недели. Дуглас сидел в саду среди душистых роз, слушал соловьев, курил трубку и мрачно ругал Россию и русских. Каторга кончилась, и вот он снова генерал-аншеф и губернатор. «Люби! Люби! Люби!» — кричал он, убивая солдат. Когда жертвы стонали, граф Дуглас хохотал. Он убивал русских солдат мучительски. Сёк до костей, посыпал раны солью и селитрой, иногда же порохом. И порох поджигал. Люди сгорали со спины до костей. Дуглас называл это «жечь фейерверки». Когда Бисмарк предстал перед ним, Дуглас скривился. «Пруссак! Дерьмо! Что вы умеете? Отрезать дезертирам носы и уши? Твой король — дерьмо ужасное!» Из ножен Бисмарка вылетело, мерцая зловещее лезвие шпаги. «Защищайся! Я умру за честь Пруссии!» «Было бы из-за чего умирать!» — ответил Дуглас, и полковой чернильницей так треснул Бисмарка, что тот зашатался. «Моя королева Ульрика стоит 10 твоих королей!» Шпага выпала из лапы Бисмарка, и Дуглас наступил на нее ботфортом шведским, кованным полосками уральского железа. «Чего тебе здесь надо?» — спросил Дуглас брезгливо. «Чести и жалования». «Не будь самоуверен, грубиян! Выйди и вернись смиренно!» Бисмарк так и сделал. Вышел прочь и вошел уже смиренно. «Совсем другое дело!» — похвалил его Дуглас. «Небось, ты хочешь получить от меня патент в службу русскую с чином?» «Полковника», — подсказал Бисмарк. «Рано! Капитан!» — ответил Дуглас. «Садись же и пиши, капитан, прошение об отставке с русской службы». Бисмарк обалдел. «Я еще и минуты в службе русской не успел пробыть». «Пиши!» — рявкнул Дуглас. И Бисмарк написал. А Дуглас опробовал. «Теперь в отставке будучи, ты уже подполковник? Поздравляю, прусская нечисть! Но-но, забудь о шпаге, или я тебя тресну еще не так. А теперь составь прошение о принятии тебя на службу вновь!» Бисмарк покорно исполнил. «Пиши вновь просьбу об обшиде, и закончим эту карусель. Мне как раз нужен полковник. Закон соблюден, и никто ко мне не смеет придраться. А ты все понял, болотная жаба?» «Понял», — отвечал Бисмарк. «Мне эта карусель здорово по душе. Нельзя ли дать еще один круг, чтоб я стал генерал-майором?» «Много хочешь? Сначала послужи. Русских совсем не трудно обскакать в чинах. Ну ты доволен, сынок?» Вскоре Дуглас направил Бисмарка в Петербург. «Сынок», — сказал убийца убийцы, — «покажись в свете. и пусть твоя морда примелькается в передних». Наглый и самоуверенный Бисмарк затесался в дом прусского посла. И тот удивленно спросил его: «Вы? На кой черт вы сюда приехали?» «Чтобы искать чести», — захохотал Бисмарк. «Вы потеряете здесь и остатки ее, но зато обеспечу свое существование». «А способы у вас к тому найдутся?» «Еще бы! Способов полно! Моя беззаветная храбрость тоже чего-нибудь достоит. Может, сразу подскажете мне, барон, кто тут в России самая богатая невеста?» «Убирайтесь прочь, мерзавец!» — закричал посол. «Убирайся, пока я не велел лакеем выгнать тебя!» «Но-но!» — пригрозил ему Бисмарк. «Король теперь далеко, а моя шпага всегда при мне. Не наскочите на ее кончик, барон!» Город Ревель. Его солдаты Колыванью звали. Городок чинный, немецкий. Не загуляешься допоздна. Ворот в нем много, и вечерами улицы все, словно дома, запирают на ключ. Сначала Потап Сурядов караул у Благау занес, и брызги моря, соленые, ружье заржавели. Заржу был бит. Потом весь полк в поле выгнали, велели в траве ядра искать, кое от войн прошлых остались. Колывань солдатам нравилась. Наверу пиво выпьешь, и кьяк, бублик скушаешь. Опять же и служба не в тягость. Охраняли дворец в садах Кадриорга, Петром Первым для Катьки строенный. А затем Потапа к мертвому телу приставили. Герцог де Круа лежал при церкви не погребен, ибо на этом свете задолжал людям шибко. И магистры ревельские решили его в наказание Божией земле не предавать. Пусть лежит. Да еще за показ тела грешного с проезжих людей деньги брали. Вот и стоял Потап с ружьем, берег кубышку с медиками должника в русском генеральском мундире. Тихо над Ревелем, только виселица скрипит на площади, а в петле тощий бродяга болтается. «Бродягой, — думал Потап, — не сладко быть, солдатам лучше». Скоро выдали Потапу сукно на новый мундир. Слатали его в швальне полка Углицкого и перешил Потап пуговицы со старого мундира на новый. Красота! В новом мундире зашагал в караул, застыл на часах, и текло время ленивое, время сторожевое. «Слушай!» — слушал Потап. Не крадется ли кто, нет ли от огня опасения, воровских людей тоже стерегся. Наскучив тишиной, вытворял артикулы воинские. Хорошо получалось. «Экзерциция пеша» — суть службы воинской. Мокрый снег таял, стекая с полей шляпы. Ветром расплело косицу и торчал из нее, словно хвостик мышиный, стальной прутик, ржавенький. А за шкирку — дождичек, кап-кап-кап. Не знал Потап, к батальной жизни готовя себя, что эта ночь под дождем всю судьбу его повернет иначе. Он и не заметил, что сукно мундира нового уже поехало, распадаясь. На следующий день был смотр в полку при господах штаб-офицерах и самом генерал-аншефе Дугласе. Погрешающих в шаге штрафовали жестоко. Потап ногу тянул, а сам был в страхе. Мундир на нем по складкам трещал. И от этого жди беды. А вокруг ходили палачи-профосы и глазами зыркали, нет ли непорядка где. После мунстра Потап у капрала иголку взял и залез на чердак, чтобы там, где его никто не видит, зашить мундир. Но под иглой в труху скрошилось суконце прусское. Ломалось, словно береста сухая, пуще прежнего. Тогда Потап сам в страхе явился пред полком, доложил покорно: «Ладно, берите меня, за мундир мой, за убыток мой». Долго тянулась потом телега, по песку колесами шарпая. Плыл Потап далеко-далеко, лежа в гнилой соломе на животе, а спиной рваной к солнышку, которое под весну уже припекать стало. Охал и метался, рвало его под колеса зеленой желчью. В Нарве отлежался на дворе госпитальном. Поили его пивом с хреном и давали грызть еловые шишки, чтобы в силу вошел. Лежал все еще на животе, а спине его щекотка была. Там черви белые долго ползали. По вечерам, шубу надев, выходил Потап на двор и слушал, как играют канты на ратуши. Так-то умильно! Из госпиталя, малость подлечив, Потапа Сурядова, как бывшего в винах, отправили на крепостные работы в Кронштадт, состоять при полку Афанасия Бешенцева. Полковник этот был еще молод, лицом сух, но с гвоздиком. Глянул на Потапа, велел кратенько: «Сымай рубаху и ложись». Завыл Потап в голос и, заголя спину, лег. «Служба!» Но бить не стали. Бешенцев его душевно пожалел. «Эк тебя, друг ситный, а кто же бесчинствовал так над тобою?» «Его сиятельство!» — восхлипнул Потап. «Генерал-аншеф и командир в Ревеле главный, графы Дугласы!» Бешенцев рубаху на спине солдата задернул. «Милый, — сказал певучий, — работ ты в полку моем каторжные. Будем шансы новые класть. Трудно. Не сбежишь ли?» «Куды бежать? Вода округ и места топкие». «Верно, — кивнул Бешенцев и денежку дал. — В трактир сходи, да перцовой оглуши себя. Прогреешься изнутри. А из бочки в сенях у меня огурчик вычерпни. Вот и закусь тебе». Встал Потап с лавки и навзрыд заревел от ласки такой: «Господине вы мой утешный! Вот уж, а!» И началась служба винная. Кирпичи на спине таскать остерегался. Брал в руки, живот выпитив, штук по 40 горой. И пер по мосткам на шансы. А кругом отмели в кустах. Тоска и ветер, зерн пески, кресты матросские, косо летит над кроншлотом чайка. Ох и жизнь! Страшнее ее не придумаешь. Одна сладость солдатам, полковник хорош. Бешенцев лучше отца родного. На него солдаты как на икону крестились. Валуны гранитные катили, будто пушинку, только б он улыбнулся. Очень любили его. Здесь Потап и знакомца своего встретил, капрала Каратыгина, который за старостью и причинными болезнями при кухнях полковых обретался. Не узнал солдата старый капрал, показывая трубочкой на закат: «Вишь, красно все, видать, быть крови великой». И ушел. В стылой воде, льдины окаянные разводя, бухали солдаты бабу, сваи в песок забучивая. Ах! Да ах! Свело губы. Водка уже не грела, глотали ее, как водицу. Не хмелея, не радуясь, только знай себе. Ах, да ах! И взлетала над морем баба. Самодельная, в 7 пудов. Да никто ее не вешал. Может, она и больше. Потом вылезли по шабаша, сели на солнышке и порты от воды выкручивали. Стали, как это водится у солдат, печали свои высказывать. «Хоть бы государыня к нам приехала!» — сказал Сидненкин, человек серьезный, плетьми не разбитый. «На кой хрен ее?» — крикнул Пасынков, тоже драный. «Да все в работах бы нам полегчило! Да и маслица в кашу на тот день в приезд государыни поболе бы кинули!» И тогда Пасынков кирпич взял. «Вот этим бы кирпичом я зашиб ее здесь, а как стерву!» «Рыск, рыск», — сказал Стряпчев и плечом дернул. Вечером амуницию начистив и ремни известкую набелив, солдат Стряпчев явился к полковнику Бешенцеву. «Имею за собой, — объявил, — дело государева о важных речах злодейственных и прочем. О чем речь, тому все в пунктах на бумаге изъяснение учинено. Кажи лист, грамотей!» — велел Бешенцев, и донос тот читал. Потом палаш из ножен вынул, перевернул его плашмя, чтобы не зарубить человека насмерть, и стал доводчика бить. «Берегись! Ожгу!» Устав бить, Бешенцев велел Стряпчеву: «Рукою своей же бестрепетно и тайно, содеянное в подлости изничтожь. И про кирпич, и про особу высокую позабудь. Не то лежать тебе на погосте кроншлотском. Свечу поднес, стряпчив губу облизнул, сказал: «Рыск». И доношение сунул в огонь. Держал в пламени руку, а в ней корчилось слово и дело государева. «Рыск, рыск». А в казарме старенький капрал Каратыгин, собрав вокруг себя молодых солдат, вел с ними мудрую беседу. «Что кирпичом?» — говорил. «Разве так деется? Эван мортирка на шанцах стоит. Коли ена кровососиха поплывет мимо, тут в нее и пали, а народу российскому мы тогда волю вольную с шанса крикнем». Глубокой ночью, в самую темень, полковник Бешенцев разбудил Каратыгина, Пасынкова, Сидненкина и Потапа. «Ныне, — наказывал, — вы хмельное оставьте, языками не вихляйте на миру, ухо на стремя, глаз да глаз. На вас, братцы мои, солдат полка моего Стряпчев худое клепает. Гуртом все четверо навалились на спящего Стряпчева. «Порвем, как собаку», — сказали. С того дня Стряпчев запил горькую. И в кабаке, на юру сидя, спиной белой непрестанно дергался. «Рыск», — говорил он. «Рыск — великое дело. А иначе пойми, мамушка, родная моя, как иначе из этого ада выбраться?» Малолетняя принцесса Елизавета Екатерина Христина Мекленбург-Шверинская проживала при тетке своей, Анне Иоанновне, и уже о многом в судьбе своей догадывалась. Имя ей решено было дать в православии Анна Леопольдовна, и теперь Феофан Прокопович, готовя ее к выходу из протестантства, наставлял принцессу в догматах веры православной, веры византийской. «Ведь я говорил о великом русском боге, о том боге, который везде и всюду, и потому чревобесие опасно, ибо Бог все видит». Девочка-принцесса глядела на икону, с которой взирал на нее этот бог, сумрачный и старый, похожий на уличного нищего, и русского бога она не боялась. Мысли девочки порхали далеко. Сейчас Левенвольде ускакал в Европу за женихом для нее и быть ей, быть матерью императора всея Руси. Большие и малые, и белые, и червоные, и прочие. От этого девочка в большую силу входила, покрикивала и на Феофана Прокоповича не раз пальчиком грозила. «У, черт старый!» — говорила она ему. Худенький подросток на высоких каблуках. Дрык, дрык. Она ходила по дворцам в припрыжку, и арапы в челмах двери перед ней растворяли. А двумя пальчиками несла она перед собой золоченый перед дамской робы, и в двери проскакивала бочком, столь пышны были раброны, сухо и жестко гремящие. Фрейлины приседали перед девочкой-принцессой, и она хлестала их по щекам, как тетушка своих стацдам. «Сволоцы! Швин!» Берон наблюдал, как прыгает под дворцам маленькая принцесса Мекленбургская и мрачно грыз ногти. Девочка давно занимала его мысли. «Анхен», — снова говорил он императрице, — «чему искать женихов на стороне? Наш сын граф Петр вырос. Разве он не мог бы составить счастье твоей племяннице-принцессы?» «Опять ты за старая!» — Анну трясло. «Рассуди сам, граф Петр наш сын, а девка моей родной сестры дочь. Нельзя же родственную кровь мешать! Это вон у любого коновала спроси, он и то скажет тебе нельзя!» Астерман тоже никак не желал такого афронта. Не дай бог, ежели Берон станет дедушкой русского императора. Тогда ему Астерману костей не собрать. И он торопил события, быстро крутились колеса его коляски. Иоганн Эйхлер, чертыхаясь и ненавидя своего повелителя, катил его через анфилады дворцовых комнат. Вот и покои ее высочества, принцессы. «Стоп! Разверни!» — велел Астерман, и бывший флейтист развернул перед девочкой хрустящий пергаментный свиток. «Ваше высочество», — сказал Андрей Иванович маленькой принцессе, «вся жизнь моя у ваших ног, и доказательством тому есть мои заботы о вашем счастье». Иоганн Эйхлер, воздев руки, держал перед Анной Леопольдовной свиток генеалогического древа династии Гогенсолернов. «Ныне же, — усладительно напевал Остерман, — руки вашей и вашего нежного сердца благородно домогаются брандербургский марграф Карл, а он как сородич короля Пруссии. Иоганн, к свету!» «Так видно? — спросил Эйхлер. Девочка равнодушно взирала на свиток, где в круглых золоченых яблоках, обвитых ветвями славы, покоились, как в могилах, разбойничьи имена предков дома Гогенсолернов. И вдруг зевнула. «Красив ли он?» — спросила. «А Парсуна его где?» «Портрет, ваше высочество, уже пишется лучшим живописцем Потсдама и в скором времени прибудет к вам для рассмотрения». Девочка опять зевнула. Девочка опять зевнула. Зевнул, глядя на нее, и Эйхлер. «Вот тогда и решим», — закапризничала принцесса. «А то на что мне эти таблицы? По таблицам ли мне красавчика сыскивать?» «Поехали», — сказал Остерман, кланяясь из коляски. Эйхлер остервенело и яростно толкал перед собой колесницу Остермана. Через высокие пороги взлетали колеса, металась пыль. «Это выше моих сил!» — ругался Эйхлер прямо в теме Остермана. «До каких пор мне вычесывать ваши парики, отворять двери перед гостями и катать вас по комнатам?» «Иоганн, я же устроил вашу судьбу. Не вы ли теперь состоите при горных высотах власти? Не мешайте мне своим ворчанием». Воображение вице-канцлера занимали теперь брачные конъюнктуры. Казалось, что вопрос разрешен, но... Вена. Вратислав явился как буря. «Вена не простит вам этого, граф. Сватовство России к Пруссии есть прямая измена дворца вашего. Сейчас, пока я говорю вам это, из Вены скачет в Берлин маршал Секендорф. И мы, он там, я здесь, отвоюем право Габсбургов иметь наследника на престоле русском». «Какая наглость! Какое низкое предательство!» — восклицал посол. «За все, что Вена сделала для вас лично, как можно быть неблагодарным?» «Позвольте, граф», — вступился Остерман. «Но ранее я не слышал от вас подобных редукций. Инфант же португальский». «Кому нужен этот инфант?» — орал на Остермана посол цесарский. «Что вы уперлись в него, будто не знаете, что Вена кишит женихами? Вот вам Антон Ульрих, принц Брауншвейг, Люнеборг, Вольфенбюльдский, племянник нашего императора. Чем плох? Красив, смел, изящен, благороден. Есть ли у вас портрет из Потсдама?» «Нету еще», — признался Остерман. «Вот видите, а из Вены уже скачет курьер с портретом». «В чем дело?» — покорился Остерман. «Ведь не своей же дочери я избираю жениха. Посмотрим вашего принца». Иоганн Эйхлер, бронясь нещадно, опять катил Остермана. «Не лучше ли мне снова играть на флейте?» Теперь его заставили держать родословное древо Габсбургов. «Опять таблицы!» — вздыхала девочка-принцесса. А скоро по Неве, расталкивая ладожские льдины, поднялся корабль. И напротив летнего сада высадились на берег вертлявая особа — мадам Адеркас, которой было поручено образовать принцессу в политессе и всех тонкостях придворного обращения. Феофан Прокопович уже извелся, стращая Анну Леопольдовну скучным бородатым богом, но девочке больше нравилась Адеркас. По вечерам веер растворив, мадам Адеркас водила воспитанницу свою на прогулки. Выступала она плавно, а принцесса — дрык, дрык. «Мужчины, ваше высочество», — поучала ее воспитательница, — «это проклятие рода человеческого, но без них, увы, не обойтись. Они ужасны и любвеобильны. Впрочем, их можно понять, на нашу слабую породу глядя. Но зато, ваше высочество, какое блаженство испытаете вы, когда мужчина, смелый и благородный, увлечет вас в греховном падении, в бездну ослепляющей страсти». «Мадам, вы рассказываете мне о принце Антоне?» Адеркас игриво взмахнула веером. «Ну зачем мне говорить вам о принце Антоне?» — обиделась наставница юности. «Принц Антон Брауншвейгский станет лишь вашим мужем. А это всегда скучно и неинтересно. Я говорю, ваше высочество, о самом сладком мужчине, о любовнике, говорю я вам, и вы меня внимательно слушайте. Поверьте, мне есть что рассказать о мужчинах. Я их знаю. Ого, еще как знаю! И как вести себя с любовником, я сейчас расскажу вам во всех подробностях. Феофан Прокопович со своими молитвами был посрамлен. «Кого хочешь», — переспорил бы он, — «но с мадам Адеркас ему не тягаться».